Поразмыслив, Комов распорядился не только отодвинуть палатки на 20 шагов, но и поднять их на плоскую крышу одного из зданий. Здания были невысокие, всего 2 метра, и забираться на них было нетрудно. На крышу соседнего здания Таня и Фокин подняли тюки с наиболее ценными приборами. Вертолет, как выяснилось, не пострадал. Комов поднял его и аккуратно посадил на крышу 3-го здания. Мбога провозился над тушей чудовища всю ночь при свете прожекторов. На рассвете улица огласилась пронзительным шипением, над городом взлетело большое облако белого пара и вспыхнуло короткое оранжевое зарево. Фокин, никогда прежде не видевший, как действует органический дезинтегратор, в одних трусах вылетел из палатки, но увидел только Мбогу, который неторопливо убирал прожектора, и огромную кучу мелкой серой пыли на почерневшей траве. От медоносного монстра осталась только отлично препарированная, залитая в прозрачную пластмассу, уродливая голова. Она предназначалась для Кейптаунского музея космозоологии. Фокин пожелал Мбоге доброго утра и полез было обратно в палатку досыпать, но встретился с Комовым. — Куда? — осведомился Комов. — Одеться, конечно, — с достоинством ответил Фокин. Утро было свежее и ясное, только на юге в лиловом небе неподвижно стояли белые растрепанные облака. Комов спрыгнул на траву и отправился готовить завтрак. Он хотел сделать яичницу, но вскоре обнаружил, что не может отыскать масло. — Борис! — позвал он. — Где масло? Фокин стоял на крыше в странной позе. Он занимался гимнастикой по системе йогов. — Понятия не имею, — сказал он гордо. — Ты же вчера был дежурным. — Да, значит, масло там, где было вчера вечером. — А где оно было вчера вечером? — спросил Комов, сдерживаясь. Фокин с недовольным видом выпростал голову из-под правого колена. — Откуда я знаю? — сказал он. — Мы же потом все ящики переставили. Комов вздохнул и принялся терпеливо осматривать ящик за ящиком. Масла не было. Тогда он подошел к зданию и стащил Фокина за ногу вниз. — Где масло? — спросил он. Фокин открыл было рот, но тут из-за угла вышла Таня в безрукавке и коротких штанах. Волосы у нее были мокрые. — Доброе утро, мальчики! — сказала она. — Доброе утро, Танечка! — сказал Фокин. — Ты не видела случайно ящик с маслом? — Где ты была? — свирепо спросил Комов. — Купалась, — сказала Таня. — Как так купалась? — сказал Комов. — Кто тебе разрешил? Таня отстегнула от пояса и бросила на ящики электрический резак в пластмассовых ножнах. — Геночка, — сказала она. Там нет никаких крокодилов, замечательная вода и травянистое дно. — Ты не видела масла? — спросил Комов. — Масла я не видела, а вот кто видел мои башмаки? — Я видел, — сказал Фокин, — они на той крыше. — На той крыше их нет. Все трое повернулись и посмотрели на крышу.